поняла, как уже поздно. Иван Михайлович всхрапывал на диване, прикрыв лицо газетой. «Сейчас, скажет, не спал, вот увидишь». Она выключила телевизор, смахнула газету, стала расталкивать мужа. «Вставай, приехали! Ты что же это, уснула, а телевизор не выключил?» Он сразу поднялся, спустил с дивана ноги в полосатых носках. Очки соскользнули с носа, он поймал их на лету. «Я не думал спать, я читал». Татьяна Сергеевна отжала ладонью мокрые волосы. «Тащи раскладушку, Наська поживет пока у нас». Она не дала себе труда придумать хоть какое-то объяснение. Да он ни о чем и не спрашивал. Посмотрел на внучку, сказал «очень рад» и полез доставать с антресолей раскладушку. Татьяна Сергеевна вытащила из шкафа полотенце, вытерла волосы, кинула Анастасии. «Вытрись!» Но та повесила полотенце через плечо и встала у стены, приварившись к ней, совсем как там, дома, босой ногой чертила по полу узоры. Татьяна Сергеевна кинула ей тапочки и сказала: «Переоденься, ты мокрая, и разбери сумку, платье повесь в шкаф». Анастасия не стронулась с места, жалобно посмотрела на нее. «Зачем, Буль? Я ведь не насовсем. Она ведь позвонит или придет». «Уже скучает». Татьяна Сергеевна вспомнила, как маленькая Настя носила на руках платье матери, как куклу, и плакала. Дочь уезжала тогда в пансионат, и Настя скучала, обнимала платье матери и спала с ним. «Наверное, есть люди, родившиеся для того, чтобы любить. А есть и такие, которые словно родились только для того, чтобы позволять себя любить». Иван Михайлович притащил раскладушку, стал расставлять ее, а сам все смотрел на Анастасию, на ее заплаканное лицо, и видно было, как это тягостно ей, а он все поглядывал и ничего не понимал. Раскладушка упала, изломавшись в середине. Татьяна Сергеевна помогла поставить ее и старалась придумать, чем бы разрядить эту неловкость, возникшую между мужем и внучкой. «Сейчас чайку бы!» «Я пас», — он поднял руки. «На ночь чай вреден». К старости он тоже стал делить все предметы и явления на полезные и вредные. Бросил курить, перед сном гуляет, пьет кефир, который в молодости терпеть не мог. «Поди-ка, ты завтра опять по контролю?» Не раз в критических ситуациях она провоцировала его вопросами, и не раз это выручало. Он заводился сразу, и остановить его было потом трудно. «Да, и завтра. Там один жучок есть. Проверяю подсобки накладные, а он подходит, приглашает в кабинет. Там на столе и балычок, и сервелат. Купить вздумал». «Что ты говоришь?» Посадив его на любимого конька, пусть развлечет Наську, она пошла на кухню, поставила чай. Открыла окно, там все так же сыпался дождь, пахло пресной влагой, вдалеке нарастал и опадал шум моря, но он был настолько привычным, что не замечался, и надо было специально подумать о море, чтобы услышать его. Сюда на кухню долетали к ней обрывки фраз. «Занесу в акт, она побледнела, стала плакать». Он любил, когда перед ним бледнели, любил проявлять власть над людьми. Ему нравилось неожиданно зайти в магазин, предъявить удостоверение, нравилось, когда вокруг него начиналась суета, был доволен, если удавалось кого-то поймать на жульничестве. В небольшом городе его знали во всех столовых и торговых точках, знали, что он придирается, и боялись. А ему нравилось, что его боятся. Никакой личной выгоды при этом он не извлекал. Его пробовали угощать, совали подарки, но он был честен. Корысть его была в другом. В сознании хоть небольшой, но власти над людьми. Он гордился, что при его содействии столько-то снято с работы,